Глава 22. Сорлей. Кэллон оттолкнул ее и вновь поднял кулаки. Тут же он нанес очередной удар, но она отразила его. «Хорошо». Он снова начал двигаться, притворяясь, что уходит влево, а затем резко ударил ее рукой в живот. В последнюю секунду он замедлил удар, но она все равно вздрогнула от его силы. Кора зарычала и бросилась прямо на него. Ее кулаки летали из стороны в сторону. Большинство он блокировал, а от остальных уклонился. «Я в два раза больше тебя. Одной силой тебе не победить». Кора нанесла удар ногой, но он схватил ее за лодыжку и, приподняв, бросил на землю. «Я же говорил тебе так не делать, а теперь вставай». Она перевернулась на другой бок и застонала. Легонько толкнув Кору ногой, он наклонился и, схватив ее за горло, сжал, перекрывая воздух. «Останови меня!» Она ударила его по лицу, но промахнулась, поэтому попыталась оттолкнуть его руки от своего горла. Ее затрясло, лицо начало синеть. «Используй локти, ударь меня ими так сильно, как только сможешь!» Кора сделала, как он велел, и силы оказалось достаточно, чтобы он разжал руки. Затем девушка ударила его кулаком в лицо и пинала ногами до тех пор, пока он не отступил. Кэллом вскочил на ноги. У него была разбита губа, но, казалось, это совершенно его не волновало. Подняв кулаки, он снова бросился на нее. «Каждый противник, с которым ты столкнешься, будет крупнее тебя, сильнее тебя, опытнее. Итак, что это для тебя значит?» «У меня нет никаких шансов!» Не сводя с него глаз, она продолжала хватать ртом воздух. «Ты должна быть быстрее и умнее!» «Ты думаешь, что я идиотка? Так что умнее — это явно не мой случай!» «Нет!» Я сказал, что ты незрелая, невежественная и наивная. Все равно звучит не очень. Твой ум таков, каков есть, но все эти вещи ты в силах изменить. Он опустил кулаки, будто драка вдруг закончилась, и направился обратно к своим вещам, чтобы передохнуть. За последние несколько месяцев ты стала куда лучше. Кора опустила руки и последовала за ним. Значит, мы можем использовать мечи? Нет. Кэллон сел на траву и достал заранее приготовленный обед. «Мы вообще когда-нибудь возьмем в руки мечи?» Она села рядом, повернувшись лицом к ручью. «Зависит от обстоятельств». Он достал свою миску с овощами и рисом и перемешал их вилкой. «Ты собираешься начинать драться не так ужасно?» «Ты буквально только что сказал, что я стала куда лучше». «Да, все уже не так ужасно, но все равно ужасно». Не сводя взгляда с ручья, он отправил первую порцию еды в рот. От воды отражался солнечный свет, и Кэллон прищурился. «И как ты считаешь, я когда-нибудь научусь драться не так ужасно?» Она схватила свой обед и принялась за еду. «Не могу сказать». «Как долго тренировалась твоя семья?» «Сын сотни лет, жена тысячи». «Вот дерьмо. Время не на моей стороне». «Не сквернословь. Вокруг же никого нет». «Не имеет значения». «Неужели ты считаешь, что можно забыть о чести и игнорировать правила лишь потому, что никто не сможет тебя поймать?» «В этом нет благородства. Хороший человек остается таковым даже тогда, когда рядом нет никого, кто мог бы привлечь его к ответственности». Кора опустила взгляд и подвинула к себе тарелку с едой. Они погрузились в уютное молчание, оба наслаждались едой так же сильно, как ручейком и щебетанием птиц на ветвях. Красный кардинал слетел вниз и приземлился на траву перед ней. Она улыбнулась и взяла с другой тарелки ягоду. «Привет, милый! Как ты?» Его разум прижался к ее разуму, сообщая, что он хочет перекусить. «Ладно, ладно», — сказала она со смешком, выуживая еще пару ягод черники. Она протянула ему раскрытую ладонь, и он, съев все три, чирикнул и улетел. «Увидимся завтра». Кэллон, продолжая жевать, уставился на птицу. Она делала все то же самое, как вдруг почувствовала, что что-то пытается вторгнуться в ее разум. Достигнув границы ее сознания, оно давило со всей силы, пытаясь проникнуть внутрь. Кора точно знала, кто это был, так что предпочла не обращать внимания. «Получается, у моего отца был ребенок от кого-то еще до того, как он женился на королеве Делвин?» «Нет». «Значит, он зачал с кем-то ребенка, когда уже был женат?» «Да». «О, Тибериус никогда не рассказывал мне об измене, так что я ничего об этом не знаю. Но я хочу, чтобы ты знала, Мой брат был хорошим человеком, и ты не должна составлять о нем мнение, основываясь лишь на этом проступке. Он был великим королем, преданным и бескорыстным, и заботился даже о тех, кому не было до него дела. Он прожил достойную жизнь, и измена — единственная его ошибка. «Вы с ним были близки?» «Очень». Помолчав, он откусил еще кусочек. Потерять брата было так же тяжело, как потерять жену и сына. «А он был похож на тебя?» «Да. В большом зале висят его портреты. Я покажу тебе в следующий раз, когда мы будем там». «Это было бы здорово». Аппетит у Коры пропал, поэтому она просто ковыряла еду вилкой. «Теперь я понимаю, почему королева так сильно меня ненавидит. Ты думаешь, так теперь будет всегда?» «Как я уже говорил, мы воспринимаем время иначе, чем люди, поэтому ее злоба может не проходить сотни лет, если не дольше». Кора уставилась на свою еду. Солнечный свет заливал ее лицо. Молчание затянулось, и Кэллен посмотрел ей в глаза. «Это не может вечно оставаться секретом. Когда вы с другими эльфами станете ближе, они увидят сходство между тобой и Тибериусом. Я уже говорил королеве, что она не сможет скрывать правду вечно. Рано или поздно это всплывет наружу, хочет она того или нет». «Почему она так сильно старается это скрыть?» «По нескольким причинам. Во-первых, ей стыдно при мысли о том, что все узнают о неверности ее супруга. Во-вторых, в Эденстар Тибериуса все любили, так что эта информация заставит их взглянуть на тебя по-новому». «И почему это так ужасно?» «Потому что они могут захотеть, чтобы вместо нее королевой стала ты». Убрав еду в сторону, она положила руки на колени. «Я не понимаю, как это вообще может быть возможно? Я чужак, получеловек, полуэльф, так что вряд ли могу кем-то править. И ты сам сказал, что я незрелая, невежественная и наивная. Да, на данный момент. Но со временем это изменится. У тебя впереди долгая жизнь, как и у всех остальных». «Ну, даже если это и правда возможно, я не хочу. Так что ей не о чем беспокоиться». Кэллен поставил свою еду на стол и посмотрел на нее. «Это ты сейчас так говоришь». Кора покачала головой. «Я всегда буду...» Она запнулась. Давление на ее разум стало еще больше, чем раньше, словно он был дверью, которую захватчики пытались выбить огромным бревном. «Кора, ты в порядке?» Почувствовала, что давление ослабло, она расслабилась. «Да, я хотела сказать, я всегда буду так считать. Даже если ты окажешься лучшим кандидатом на роль нашего правителя, этого никогда не случится. Ты не знаешь, что ждет тебя в будущем. Я генерал, потому что я лучший кандидат на эту должность. Я видел достаточно войн и кровопролитий, потерял больше, чем мог себе позволить. Но я не ухожу в отставку, потому что мой долг — защищать свой народ». «Значит, ты на самом деле хотел бы уйти?» Он снова посмотрел вперед. «Все, что я видел, словно шрамы на моей душе». «Мне жаль». Кэллен вновь взглянул на ручей, затем продолжил. «Что касается эльфов, то у нас есть долг перед Эденстар и нашим народом. Не имеет значения, хочешь ты занимать какую-то должность или нет, ведь если ты в чем-то лучший, то твой долг — заниматься этим ремеслом. Возможно, сейчас ты недостаточно опытна, но ведь ты всего лишь ребенок. При этом твой разум настолько силен, что я могу только представить, какой могущественной ты станешь со временем. Ты дочь одного из величайших эльфов, которые когда-либо жили. Может быть, однажды ты станешь для нас лучшим правителем, не отбрасывая эту возможность». Некоторое время она изучала глазами его лицо. «Кэллен?» — помолчав, он повернулся к ней. «Ты сказал, что раздумывал о церемонии духов». Он твердо выдержал ее пристальный взгляд. «Если бы я тебя потеряла, то не смогла бы это пережить. Просто чтобы ты знал». Его взгляд смягчился, и он отвернулся. Схватив остатки своего обеда, он сложил все обратно в рюкзак и поднялся на ноги. «Давай вернемся к работе». Пару секунд, посмотрев ему вслед, Кора тоже встала с земли. Он схватил одну из веток и бросил ее ей. В ту же секунду, когда ветка оказалась у нее в руках, Кэллен набросился на нее с такой силой, будто они отдыхали всю ночь, и сейчас снова было утро. Она едва успела среагировать и блокировать его удар. «Никогда не теряй бдительности. Никогда!» Он атаковал снова и снова. Ветка мелькала то там, то тут, била ее по плечам и рукам. Кора атаковала его веткой своей и умудрилась ударить в бок. Но каждый раз, когда она добивалась успеха, он начинал демонстрировать еще больше своих навыков, перечеркивая ее победу новыми неудачами. Кора быстро пришла в себя, но продолжала пытаться. Она отскакивала назад, когда он приближался, и зарывалась ботинками в землю, когда оказывалась у линии деревьев. «Кора!» Она ахнула и тут же упала на колени. Пальцы разжались, и ветка откатилась в сторону. Кэллен поднес свою ветку к ее горлу, будто лезвие оказалось прямо у ее шеи. «Вставай!» Мир вокруг стал расплывчатым, и этот голос снова и снова эхом отдавался в ее голове. Земля под ее коленями задрожала, она упала вперед, но сильные руки подхватили ее, прежде чем она ударилась о землю. Кэллен отбросил свою ветку в сторону и опустился на землю. «Кора, ты в порядке?» Положив руку племянницы на плечо, он безумными от беспокойства глазами вглядывался в ее лицо. Но его лицо казалось ей расплывчатым, слова приглушенными. «Кора, ты меня слышишь?» «Да, я здесь». Его голос был таким же, каким она его помнила. Но в этот миг он был полон паники и слез. «Нам нужна твоя помощь!» Схватив с берега ручья свой рюкзак и закинув его на плечо, она направилась к тропе. Кэллен последовал за ней. «Кора, что происходит?» Но она не замечала ничего вокруг. «Что происходит?» «Нас с Рашем схватили. Мы на скалистом острове». «Я даже не знаю, что такое скалистый остров». «Это остров у западного побережья Анастилии. Это место, где король добывает минералы и руду». «Хорошо, что мне нужно сделать?» «Приезжай сюда и спаси нас, пожалуйста!» Она сбежала вниз по склону, спеша так, будто точно знала, что будет делать. Только вот никакого плана у нее не было. «Кора!» Кэллен схватил ее за плечо и развернул к себе. Она приподняла руку ладонью к нему. «Пожалуйста, дай мне секунду. Как мне это сделать?» «Придумай что-нибудь, потому что Раш, ему очень нужна помощь!» Голос разразился всхлипами и рыданиями. Она не стала выпытывать подробности. Он плакал, и этого аргумента ей было достаточно. На ее глазах тоже навернулись слезы. «Я доберусь туда так быстро, как только смогу. Я должен идти, я ему нужен». Он покинул ее разум. Как только его присутствие исчезло, она почувствовала слабость. Паника, ужас, чувство вины. Все это на нее нахлынуло в один миг. Она снова начала видеть Кэллена, но теперь все было размыто из-за подступивших слез. «Я должна покинуть Эденстар». Его рука соскользнула с ее плеча, взгляд заметался туда-сюда, глубокий вдох наполнил его легкие, а затем он медленно выдохнул, готовясь к тому, что последует дальше. «Ты с кем-то разговаривала?» «Да». «С кем?» «С тем, кого я люблю. Он был схвачен на скалистом острове, и я должна их спасти». «Подожди, это он или они?» «Они». «Ты должна рассказать мне». «Кэллен, у меня нет времени. Их пытают, мне нужно идти». Она продолжила свой путь вниз по склону, перейдя на бег. Кэллен не отставал. «Кора, поговори со мной». Она побежала быстрее, зная, что не может тратить время на разговоры. Не тогда, когда вся ее энергия уходила на то, чтобы двигаться как можно быстрее. Сохраняя идеальное равновесие, она взбежала по лозам к своему домику на дереве и схватила стоящий в углу меч. Он был завернут в ткань, так что она отбросила ее в сторону и повесила оружие на пояс. Открыв рюкзак, Кора взяла все, что могло пригодиться — сменную одежду и запас еды. Секундой позже появился Кэллен и встал рядом. «Скажи мне, что происходит?» Она надела рюкзак и повернулась к нему лицом. «Я должна спасти своих друзей, пожалуйста, не стой у меня на пути!» Он стоял на своем. «Кто эти друзья?» «Какое это имеет значение?» «Это важно, потому что ты собираешься рискнуть своей жизнью и, вероятно, потерять ее. Друг этого не стоит». «Они больше, чем друзья. Они семья!» Ее сердце продолжало бешено колотиться, хотя она перестала бежать уже несколько минут назад. Тревога угрожала поглотить ее с головой. «Прости, Кэллен, мне нужно идти!» Кора направилась к двери. Он перегородил дверной проем. «Я не могу тебе этого позволить». Девушка, прищурившись, отступила назад. «Ты знаешь, где находится скалистый остров?» — недоверчиво спросил он. «К Как ты собираешься туда добраться? Это путешествие займет по меньшей мере месяц. К тому времени, как ты туда доберешься, они будут мертвы, а ты подвергнешь свою жизнь риску без всякой причины. Твое место здесь, в Эден Стар. Я найду более быстрый способ. Как? — настаивал он. Я просто сделаю это. Даже если так и будет, у тебя нет никаких шансов против людей короля Лакса. Никаких. Я знаю. Его взгляд был наполнен разочарованием. Тогда оставайся. Я не могу. Мне нужно идти. Почему? Ты понимаешь, что тебя схватят и убьют? Он шагнул вперед, толкая ее обратно в домик на дереве. Я не могу позволить тебе это сделать. Я не могу тебя потерять. Взгляд Кэллана на мгновение смягчился, его поглотили эмоции. «Тогда пойдем со мной!» Он громко выдохнул. «Я не могу этого сделать. Я не могу покинуть Эден Стар без разрешения королевы Делвина. Она никогда его не даст». Кора проглотила разочарование, но постаралась скрыть это настолько, насколько возможно. «Понимаю. Но с тобой или без, я должна идти. Даже если это означает встретиться лицом к лицу со смертью, мне все равно нужно это сделать. Они спасли меня, и теперь моя очередь спасать их». Он опустил глаза в пол, казалось, его охватила агония. «Сорлей, пожалуйста, не надо!» «Сорлей?» «Племянница». Ее глаза заволокла пелена слез, отражающая солнечный свет, проникавший через дверной проем за его спиной. В его глазах было столько боли, что она не могла этого видеть. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал». Кора прижалась к его груди и впервые за все это время обняла. Обхватив его сильными руками, она крепко прижала его к себе, изо всех сил держась за единственную семью, которая у нее осталась. Кэллан не шелохнулся. Его руки продолжили висеть по бокам. Она ждала, что он тоже ее обнимет, но этого так и не последовало. Стараясь избегать его взгляда, она обогнула его и подошла к выходу. «Прощай, Кэллан».